Ладно, поехали. Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Что Так, у нас? ну, обстрелы были, там и по Киеву мы там нормальные удары нанесли, да, там и по подразделениям СБУ, и по другим объектам военным и критической инфраструктуры, и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом. Противник также бил по нашим объектам, в том числе... Сегодня, кстати, поздравляю всех наших подписчиков, да и в целом даже не подписчиков, кто служит в органах государственной безопасности и в целом, кто связан с государственной безопасностью, кто живет и действует в интересах нашего государства. Вот всех с праздником и желаю вам энергии и никогда не опускать руки и помнить, что несмотря на то, что где-то может быть несправедливое начальство и тупые командиры, но все держится вот на земле, вот все держится на таких ребятах инициативных, как вы, потому что которые вопреки работают, которые работают вопреки. Поэтому спасибо, что вы есть. Да, я хочу сказать, знаешь, если там на 2 августа ты можешь пойти куда-то, где отмечают десантники, и попытаться испортить им праздник, тебе могут просто выбить зубы, то если ты сейчас пойдешь куда-то и попытаешься испортить праздник, тебя могут этапировать в Лефортово, короче. Поэтому и выбирайте, значит, как называется, маршруты и заведения, где, собственно говоря, вы будете сегодня вечером тусоваться. Выбирайте тех, кто решился на суицид, выбирайте другие способы. Да, да, да. Чтобы не подставлять нормальных пацанов. Да, поэтому я думаю, что из-за этого в том числе, скорее всего, и по Донецку ударили хаймерсами по старому зданию Министерства госбезопасности на Шевченко. Это не секрет, кадры уже есть в сети. Вот, поэтому противник продолжает бить туда, куда может дотянуться. Вот как-то так. Противник. Не знаешь, что всегда удивляет? Вот сейчас как бы, да, вот, ну, все стороны обменялись ударами. Вроде как бы, ну, как все, боевые действия идут на линии фронта, но в целом в городах все спокойно, да. Тут же противник наносит, значит, удар по российской территории, да. Мы в ответ отвечаем, и сразу такой крик на всю, значит, на весь белый свет, что посмотрите, что Россия творит, да. То есть тебе казалось бы, тебе вроде как намекают, что ты не бьешь, ну так, вроде никаких соглашений не было, да, но тебе вот намекают, что как бы мы там не бьем, да, воюем, но не бьем, тем более сейчас там праздничные дни начинаются, да, там люди ходят по супермаркетам, ну что-то там готовятся к Новому году, у всех там более или менее какое-то такое, значит, новогоднее настроение, да, и тут берут, специально провоцируют, наносят удар им в ответ, и, значит, крики, визги на весь белый свет. Да. При этом, да, то есть, знаешь, мы воюем с вами не на полный этот самый, а на пол шишечки. Вот не мы даже не воюем, мы даже, ну, войну не ведем. Не провоцируйте нас на полное глубинное проникновение. Кстати, ну, так как я смотрю все-таки сегмент противника, я не смотрю практически наш, потому что не успеваю, потому что я погружен, вот, значит, в их, вот, экспертов. Даже они говорят о том, что вот некоторые, те, которые стараются, скажем так, быть объективными, да, вот к обозрению, да, они говорят, что вот Россия не ведет боевые действия так, как ведет Израиль, да, то есть если бы Россия вела бы боевые действия, как в Израиле, то сразу бы погасили полностью всю инфраструктуру, связь, все мосты, которые мы до сих пор не трогаем, да, вот до сих пор, вот сколько, на протяжении 3 лет все постоянно удивляются, почему там не разбомбят там какие-то там, значит, мосты, которые логистику бы нарушили и так далее, да, мы стараемся не бить там так, да, вот, и, то есть, не избирая цели, наносили удары, как это делают, значит, наши, скажем так, вот, партнеры из Израиля, да. У нас президент так называет всех партнерами. Вот партнеры из Израиля, они, несмотря ни на что, действуют только исключительно в интересах своего государства. Им абсолютно плевать, там на мирные жители попадут, не попадут, из больницы выбежал кто-то с гранатометом, они могут просто сложить всю больницу, да, если им, как их солдатам будет угрожать какая-то опасность. Вот, у нас, вот я уже говорил, что у нас такая избирательная война, да, то есть мы сюда можем ударить, сюда мы не бьем, значит, если мы бьем там по столице, мы раньше били только какими-то, ну, не такими мощными ракетами, там, какими-то X, что-то там такое, да, сейчас уже, видимо, накал такой немножко поднялся градус, да, сегодня мы ударили Искандерами, которые там в каждой, там, около, ну, я сейчас не буду, в миллиметры, там, и миллиграммы, то около тонны взрывчатых веществ содержится, то есть от ударов Искандеров сразу видно, насколько серьезное поражение наносится, да, и вот, собственно говоря, вот у нас такая вот война, да, война очень, мы говорили, так, кстати, еще до СВО, что у нас такая вот контртеррористическая операция, да, вот мы есть заложник, и мы стараемся не попасть в заложника, да, и бывает, конечно, на всех спецоперациях и на всех освобождениях заложников во всех странах, что заложник страдает при освобождении, да, но вот у нас вот такая избирательная война, но у наших, скажем так, партнеров разных, да, она война немножко по-другому выглядит. Абсолютно верно. На что еще хотел бы обратить внимание? Вчера, кстати, на это обратил внимание вечером Анатолий Шарий. Ну, на самом деле, на это было сложно не обратить внимание, да, потому что это очевидная вещь. Это поведение Зеленского после пресс-конференции Путина. После пресс-конференции Путина Зеленский решил замутить свою пресс-конференцию. Типа такое-то. Ответочку такую, да, сделать. Ну, это все выглядело жалко, но он откровенно оскорблял нашего президента. Представители его команды, такие как Петух Ермак, также в своих телеграм-каналах начали его просто обзывать, оскорблять. Вот. То есть, зачем это делать? Как Пабло из Испании сказал, да, что таким образом они делают все, чтобы сорвать переговоры, если они даже возможны. То есть, это мирные переговоры. То есть, команда Зеленского, сам Зеленский делает все для этого. Потому что Трамп заявляет о планах, что только я после инаугурации займусь этим вопросом. Да? Зеленскому и его команде прекращение войны невыгодно, потому что тогда они потеряют власть. И они таким образом всеми силами срывают. Но я в своих прогнозах хочу пойти немного дальше. Вот. И что я хочу сказать. Зеленский — это просто тупорылая амеба. Просто тупорылая амеба. Он делает все для того, чтобы, когда Трамп придет к власти, а Трамп нам не друг, нам не друг. Просто Трамп хочет сейчас решать американские какие-то проблемы. Ему сейчас Украина невыгодна. Временно. Вот. Ему выгодна заморозка, и потом, когда он там американские проблемы решит, через пару-тройку лет там снова как бы украинский кейс возобновить. Ну и плюс этот кейс немножечко будет отремонтирован, да, условно говоря. Своим поведением Зеленский дает повод спецслужбам Трампа взорвать нахрен Зеленского, ну, ликвидировать, я думаю, путем взрыва, вот, каким-то таким ярким путем, да, чтобы, во-первых, на его место пришел человек, который будет слушаться Трампа и пойдет на любые соглашения там и так далее, да, и, во-вторых, конечно же, обвинить в этом Россию. Что вот Путин не простил оскорблений, взорвал Зеленского. Вот. То есть сразу убить двух зайцев. Вот Зеленский своим тупорылым, просто тупорылым трындежом, да, дает повод спецслужбам Трампа его же отработать и обвинить в этом, в принципе, Россию. Ну и поставить человека более сговорчивого и адекватного. Вот такое мое видение. Ну, я так далеко не вижу, далеко тогда. Не каждый может смотреть завтрашний день. Да, но, кстати, вот я что хотел сказать, что даже, вот, казалось бы, такие радикалы, которые у нас такими считаются, да, вот Игорь Мосийчук, он в одном из последних своих интервью сказал, даже если, говорит, население Украины так думает о Путине, да, вот как сказал Зеленский, Зеленский не имеет права называть так лидера, короче, ну, лидера государства любого. То есть это говорит о том, что ну, человек просто не соображает, как он должен выглядеть или еще что-то. То есть, скорее всего, он, возможно, уже действительно, как вот писали, что Зеленский устал, он, может быть, хочет как-то сам уже самоликвидироваться в плане там передать власть кому-то или еще что-нибудь, поэтому он уже ведет такую позицию, что он просто невменяемый. Да, но хорошо, смотри, ладно, Путин, он не вопросов хочет. Нет. Мы в состоянии конфликта находимся. Ну, и ясно, что человек все-таки... Понимаешь, одно дело, когда ты... в политике долгое время, вот, допустим, как Путин или там, как Лавров, предположим, да, когда ты дипломат, и ты привык вот ко всем соблюдениям дипломатических... Или даже как Порошенко. Вспомним, Порошенко, да, с 14 по 19 год был президентом. То есть была война, и тогда, тем не менее, он не позволял, потому что Порошенко, он много лет в политике, он понимает эти правила игры. И они часто, он, ну, звонил в Москву, там что-то какие-то были у них общения и так далее. Порошенко никогда не позволял так себя вести. Несмотря на то, что Порошенко это просто конченая мразь, которая еще более конченая, чем Зеленский. И более опасная, потому что Порошенко умный, опытный политик, а Зеленский просто тупорылая игрушка. Вот. Ну, но тут, это знаешь, такой кто пример. Умнее, непонятно. Почему? Потому что все-таки при Порошенко какие-то заморозки, мирные соглашения, какие-то переговоры были. Плюс еще у нас же была совместная какая-то комиссия, которая ездила там на боевых действиях, что-то там фиксировала какие-то нарушения даже. Мы даже... СЦКК, да, СЦКК. Да, то есть мы там даже старались как-то боевые действия вести по правилам каким-то, да, плюс были остановки огней, да, допустим, погибла какая-то группа противника там на нашей территории, да, мы запрашиваем прекращение огня, туда выдвигаются наши представители, там это там, ну, тела забираются, проводится какой-то следственный эксперимент, потом им выдают их, то есть при Порошенко было как-то все-таки, ну, понятно, что конфликт был не такого масштаба, но, во всяком случае, какие-то были, ну, переговоры там, да, сейчас их вообще нету, как бы, да, и вот люди, которые вот долго в политике, да, они все вот эти вот моменты соблюдают, да, но Зеленский, кстати, вот он молодой такой, энергичный, кстати, вот раньше, да, казалось бы, когда боевые действия только начались, и у нас там, ну, было явное торможение, ну, в войсках, но это было, ну, сказать, что... Ну, если кто-то не заметил, то это просто слепой человек какой-то, да, он мог не увидеть того, что происходило, да, вот было торможение, и мы это торможение связывали в том числе с тем, что на Украине все молодые пришли, а у нас как бы все возрастные, и мы думали, что вот они с вот этими телефонами сидят, где кнопками, значит, все решается, ну, такими, да, они не используются там телеграммами, дискордами, как оказалось, да, вот, и из-за этого у нас были торможения. Возможно, возможно, где-то это так, да, но все-таки опытные люди, да, не все, да, но опытные люди, которые долгое время занимаются там государственными какими-то делами, показала, ну, практика, что они все-таки мудрее, нежели чем вот молодые ребята, которые пришли, им досталось государство, они взяли в руки руль, и мы видим, что они просто поехали не туда немножко, да. Вот. Поэтому вот здесь как раз-таки вот у этой стороны у нее не хватает все-таки опыта, и опыта именно вот политического, опыта в политике, да, опыта понимания, как надо там себя вести. Это то же самое, что вот у нас есть тоже люди, смотри, приглашают тебя, допустим, в Кремль, а ты приходишь в Горки, например. Тоже можно сказать, что человека пускать туда не стоит, потому что он не понимает. То же самое и здесь, понимаешь? Вот тебе дали управлять государством, а ты ведешь себя не как, значит, управленец, да, а просто как дурак. Ты хотя бы, если ты сам, скажем так, не сформировался по своему умственному развитию для подобных вещей, ты хотя бы смотри, как ведут себя другие главы государств, да, то есть как бы, как они выглядят, как они себя преподносят, что ты ходишь как продавец магазина, из военного магазина, как будто ты вот вышел, ходишь в этих брючках там, и, ну что, дурачок что ли, ну, и мы видим, что начиная от вот внешнего вида его, да, заканчивая его поведением, заканчивая то, как он делает какие заявления, мы можем просто сказать, что ну, человек, он даже несмотря, вот если я просто абстрагирую, что мы в конфликте находимся, да, просто человек не сформировался еще для вот таких вот серьезных, значит, вещей, как управлять государством. Да, популярность и известность дала ему возможность стать, вписать себя в историю, да, но мы видим, что в историю он вписал себя как дурачок. Вот, ну, поэтому вот всегда, когда, значит, ну, во власть там, да, приходят такие вот комедианты легкие, да, вот, на это надо обращать внимание, что не всегда у вас получится, если вы думаете, что вы такой с хорошим чувством юмора, эрудированный, шустрый, смекалистый, это не значит, что вы сможете управлять государством. Все-таки должны быть, во-первых, задатки, во-первых, интеллигентным должен быть человек, плюс какой-то все-таки жизненный опыт. А здесь опыт был просто смешить людей, и оно так вот сейчас и получается. Да, да. Абсолютно верно, товарищ админ. Так, что еще обсудим? Слушай, мне вот пишут, значит, командиры с фронта, да, ну, не командиры, которые управляют дистанционно, да, то есть они задачу поставили, и там, значит, командиры батальонов, командиры рот, они там что-то там наступают куда-то, да, а вот непосредственно командиры, которые управляют боем, короче, вот, ну, прям на месте находятся, да, и они вот мне просят, они говорят, слушай, озвучь, пожалуйста, значит, проблему такую, что сейчас людей идет много по контракту, вот, добровольцы, да, но нужно, короче, все-таки проводить какие-то беседы с ними и осуществлять какой-то отбор. Почему, он говорит? Потому что, говорит, приходят люди. Вот я, кстати, дважды я уделял этому время, дважды, да, записывал видео. Одно было видео краткосрочно, там небольшое, минут 5 я этому посвятил. Второе видео чуть больше, да. И я рассказывал о том, что ребята, ну, даже, ну, кто-то, может, не ребята, мужчины, да, если у вас есть проблемы со здоровьем, хорошо подумайте о том, чтобы подписывать контракт. Просто потому, что вот командир мне говорит, вот приходят люди, да, и у них вот, да, у них есть желание, они хотят воевать, но у них нет здоровья. И когда я потом, ну, командую штурмом, это становится для меня проблемой. Да, вам, вы, к вам люди пришли в военкомат, вы по головам посчитали, списки составили, деньги им выплатили, и они уехали. Что будет там дальше, вам все равно. А к людям они попадают непосредственно в подразделение. И есть подразделения, которые эффективно себя показали, они находятся на, как можно сказать, на направлениях главного удара, да, вот у них постоянно идут штурмы, постоянно идут наступления, и не все люди вывозят по здоровью, то есть если ты, ну, ты должен понимать, если ты не можешь взять двойное БК, ну, возьмите там, загуглите, сколько это, да, если ты не можешь взять с собой двойное БК, бронежилет, там, шлем, там, плюс 2 шмеля или еще 2 ТМ-ки, и ты не можешь с этим, там, бежать какое-то расстояние или идти пешком, то, ну, ты не вывезешь на поле боя. И с тобой потом будут проблемы. И вот командир мне говорит, вот мне приходят эти люди, да, они там все, они хотят воевать, но они не могут воевать физически. Они, говорит, становятся для меня проблемами. Вот. Да, но здесь же тоже, в принципе, момент такой, что если речь идет о подразделениях Минобороны, то там сложнее с набором, чем, к примеру, у Добробатах, у добровольческого корпуса, вот, где добровольческие отряды такие, как там Невский, Испаньола и прочие другие, вот те же там Волки, Ветераны. У них контракт 6 месяцев заключил, как бы контракт закончился, можете. Плюс там у некоторых подразделений свои требования. То есть, допустим, в Невский не берут женщин. То есть принципиально, чтобы не было каких-то там конфликтов, еще чего-то, да, и так далее. В Испаньола, ну и, кстати, там тоже, в Невском тоже запрещено употребление алкоголя, но в Испаньолу там вообще, то есть если ты контракт подписал, ты даже если поехал домой, ты не можешь употреблять алкоголь. То есть это требование. Нарушил, ты можешь быть уволен сразу. Вот. Если ты не понравился, ну что-то там как бы в твоей биографии или как-то, тебя не берут. И у них очередь стоит в их подразделении. Вот. С Минобороны там сложнее, потому что там проблема в том, что контракт, мягко говоря, намного дольше, да? Вот. И который, скорее всего, закончится, когда закончится специальная военная операция. Поэтому, когда речь идет о подразделениях Минобороны, то там особо как бы, а желающих реально много поступает каждый месяц. И желающие в основном, да, вот возрастные мужчины, как бы, то есть, которые от 40. Вот. Поэтому, да, ну вот такая вот есть проблема. Вот. Просто смысл какой? Допустим, вот я, допустим, командир, да, мне ставят задачу, Я что я понимаю, о должен, чем ты, конечно. да, что я должен там продвинуться туда, допустим, там на столько-то километров что-то там занять. Мне присылают людей, а я с ними выполнить боевую задачу не могу, потому что половина не доходит, половина гипертоников, половина там с геморроем, половина еще с чем-то. И Да, да. мне это руководство спрашивает. Но у тебя людей, ты просил людей там, у тебя по штату там, грубо говоря, полный штат. А почему ты не можешь выполнить задачу боевую? Но я ее не могу выполнить, потому что люди физически не готовы ее Да, выполнить. поэтому здесь нужно такие вопросы нужно решать системно, потому что, как я это вижу, опять же, я могу ошибаться, я же не работаю в Минобороны, как бы, да, и в генеральном штабе. Нужно решать системно, нужно обращать внимание не только на количество людей, а и на возрастные ограничения, на здоровье и тому подобное. Вполне можно, потому что есть молодые пацаны, которые служат, где-то там, не знаю, охраняют какого-то полковника где-то там далеко от фронта, или за рулем возят кого-то, или где-то там что-то ремонтируют и тому подобное. То есть тут можно подойти к этому вопросу так, чтобы, конечно, отдавать предпочтение специализации, обращать внимание на специальность, вот, и потом уже на возраст. То есть, значит, если вот водителем может быть без проблем и может быть даже лучше, это пацаненок, которому за 50 лет. Вот почему? Ну, он может быть водителем, очень А классно. может, Чем... полковник хочет, чтобы он молодой водитель вас? Нет, ну это понятно. Вот. Но, значит, вот я же говорю, эту проблему нужно системно к этому подходить в том числе. Потому что так и будет, да, потому что где-то смотрят просто по количеству личного состава. Есть у тебя вот такое количество, значит, ты можешь выполнить задачу. А то, что там взрослые мужики, как бы, которые, ну не каждый может пробежать 5 километров, даже пройти 5 километров, да, это уже вопрос. Тем более на стадии подготовки. У нас подготовка ведется, ну, по-разному, да, ну, до 3 месяцев. На стадии подготовки можно же как-то систематизировать, там, не знаю, например, там, по блокам разветвились, по секторам. К примеру, там зеленый сектор, это пусть не по возрасту, а по физике, это человек физически подготовленный. Или после 3 месяцев он будет физически подготовлен, который способен нормативы выполнять. Да? Допустим, желтый сектор, человек менее подготовленный. Красный сектор, человек, который в принципе может просто на посту стоять или возить кого-то к водителю и так далее. То есть, который, ну, физически не, ну, не подготовлен к этому. Это же тоже можно как-то градировать на стадии подготовки и, соответственно, отправлять уже на вакантные в подразделения, соответствующие уровню подготовки по цвету, да, там зеленых туда, желтых туда, красных сюда. Это все решаемо. Это то же самое, что у нас там артиллеристы, танкисты, хакеры идут в штурма, а заниматься, к примеру, какими-то в штабе налаживать административную работу, вот именно между компьютерами, сеть, кибербезопасности, просто молодого пацана, который не в теме, но ты же молодой, значит, ты вот должен шарить в компах, да? Понимаешь? Поэтому тут просто этому нужно уделять внимание, и, конечно, это все решаемо. Видишь, я просто за образец всегда беру, ну, ЧВК Вагнер. Почему? Потому что за вот эти 10 лет, ну, в этой компании было все проработано и отработано, все нюансы, да. Там был проект Umbrella, да, где находились, значит, люди, которые хотели воевать, но они были с самыми тяжелыми заболеваниями, где Да, там, umbrella, umbrella. да, где как бы, ну, там можно было заразиться, если кровь там неправильно с кровью. Ну, то есть все вот эти моменты, там было все отработано, да, и, ну, можно было бы, в принципе, как-то взять этот опыт, хотя бы, я не знаю, но сейчас тем более все, ну, не все, там часть какая-то воюет в Африке, но вот мы смотрим, вот недавно показывали командиров ЧВК «Вагнер», да, они уже были в форме Министерства обороны, то есть они, получается, где-то находятся на контрактах в каких-то подразделениях, да, но можно же привлечь этих людей как консультантов, чтобы они рассказали, что, как была устроена вот кадровая политика, как было вот с этими людьми, которые там были старые, которые были там зараженные в Умбрелле, да, как работали с зэками. Ну, это же все можно было выстроить как-то спокойно. И вот теперь командир штурмовой роты, который постоянно продвигается и постоянно находится на передке, он бы не испытывал этих проблем. Вот почему я всегда говорю, вот ЧВК «Вагнер», ЧВК «Вагнер», мне уже могут, наверное, сказать там, да ты уже задолбался своим ЧВК «Вагнер», да? Почему там легко воевалось и легко командовалось? Почему там вот, ну, там не надо было, я не знаю, какие-то конфликты, я уже миллион раз говорил, какие-то кто-то кого-то хочет заставить, кто-то какие-то обнуления. Почему там этого не было? Потому что там были все здоровые, крепкие парни, которые, часть из них была с боевым опытом, часть из них была очень мотивирована на то, чтобы прийти на войну, да, и все друг друга понимали с полуслова, и не было никакой нужды там что-то там выдумывать, да. И, ну, понятное дело, что ты приходил как командир, любая поставленная для тебя задача штурмовая, она тебе была посильна. Почему? Потому что у тебя люди здоровые, как кони, понимаешь, в чем дело? Бывшие какие-то спецназовцы, еще кто-то, да, мотивированные. То есть они шли, знали, вот у тебя 4 там, от 4 там можешь в командировке находиться там до, там, предположим, 11 месяцев, все в зависимости от компании, да, там, как тебя могут туда заменить, ротации там и так далее. Почему? Ну, потому что, ну, просто, блин, ну, люди знали просто, они были замотивированы, что? Они настраивались на что? Вот я сейчас прихожу, будет полный трэш, будет полный хардкор, да, там через каждые 3-4 дня будут штурмы, будут погибшие, но я настроился, вот, да, отсюда до сюда я херачу, и потом спокойно ухожу, и я отдыхаю. Правильно? И понятное дело, что люди приходили, он отработал, зарядился там, ну, на эти полгода, ну, отбыл, рисканул, все нормально, там, допустим, ушел в отпуск. Вот, он отдыхает, да. А здесь получается, что вот этим длинным контрактом, получается, людей поставили в такие рамки, что, ну, любой там, ну, нормальный человек, даже кто привык, тех же Вагнера, которые привыкли вот в полугодовые истории участвовать, да, они смотрят и думают, блин, да я сейчас подпишусь, и там надо будет, короче, там 20 лет, короче, воевать там, да, ну, без, плюс еще там, ну, мы все знаем, что ты можешь попасть к адекватным командирам, а можешь попасть не к адекватным, да, и как тебя там распределят, непонятно. И человек думает, да, зачем оно мне надо, короче, да, и не идет. И поэтому, возможно, многие нормальные типы, здравые, там, спецназовцы бывшие, вагнера бывшие и так далее, они не хотят в эту историю, короче, вкруживаться. А если проработать вот четко, да, вот, да, как ты говоришь, Испаньола, там, оказывается, в Барсах тоже, да, в Ахмате тоже говорят, вот есть ограниченные графики, да, вот командировок. Если вот подходить к такому, ну, варианту, даже вот штурмовые подразделения, да, вот, ну, блин, просто просканируйте, какие у вас там бригады мотострелковые постоянно наступают, какие бригады мотострелковые дают результат. Ну, явно, что это штурмовики, да, которые, ну, мы можем просто по продвижениям по карте этой бригаде понять, что она реально дает результат, да. Ну, возьмите, блин, подходите к этой бригаде уже по-творчески, да. Не просто там, ну, пихайте все подряд, да, просто хотя бы в эти бригады, которые дают результат, давайте нормальных людей, короче. Просто вот нормальных людей, помоложе, покрепче там отбирайте и предпосылайте. Как в спецназ раньше, да? Ты же не попадешь раньше в ВДВ там и в спецназ там. У тебя рост такой-то, вес такой-то там. Ты должен быть, ну, спортивный там, разряд такой-то, да? Я не говорю, что сейчас надо всех разрядников найти. Но хотя бы просто людей, которые не его не оденут, блин, в экипировку, и он не упадет в обморок, да? А просто хотя бы те, которые могут, ну, которые способны боевые задачи выполнять. Ну, это да, это да. Так, вот. Ну что? Слушай, да, еще хотел пару слов сказать. Многие, ну, напомнить, что ли, да, и снова дать повод забросать меня конями. Хочу сказать, что противник еще имеет потенциал провести наступательные мероприятия. И хочу сказать, что, скорее всего, особенно учитывая там неадекватность Зеленского и демократов, которые Зеленского хвалят за его неадекватность, и желание англосаксов новые методички внести, скажем так, изменения по форсированию водных преград, десантным операциям и так далее. Я продолжаю думать, что будет наступательная операция со стороны ВСУ, и, скорее всего, это будет на крымском направлении, то есть через Херсонскую область. Да, через форсирование Днепра. Днепра, да. Не забываем, что правый берег, который под контролем ВСУ, он выше левого. Не забываем, что несколько лет, да, в принципе, всю специальную военную операцию, в основном англичане поставляли Украине большие количества катеров и барж для форсирования водных преград, которые в большей своей степени нигде еще себя не проявили. Поэтому вот эти моменты учитываем и готовимся к тому, что могут быть неожиданности. Потому что я общался там с нашими ребятами, кто в теме, как бы, ну, кто занимается там и по теме разведки и так далее. Прогнозы, что они попытаются на севере типа ударить. Вот. Но я им как бы свои мысли выразил, что это, скорее всего, очередная может быть замануха, как в 23-м году перед наступлением на югах, когда они проводили операцию «Азарт», которая должна была нас убить, что они на Курск пойдут. Это вот с февраля по март, по май 23-го не проводили. Поэтому я так допускаю, что в этот раз не поверили и прозевали заход противника в Курскую область, потому что они очередную такую замануху делали, которая оказалась не заманухой. Да? Вот, поэтому сейчас они накапливаются на севере для того, чтобы пойти на юга. Объясню, почему эту логику, в очередной раз объясню. Конфигурация фронта у нас подкова, они действуют внутри, то есть они перемещаются с севера на юг по прямой, а нам надо перемещаться по внешнему кругу. Вот и все. У них занимает перемещение 2 дня, у нас занимает перемещение 2 недели. Вот с юга на север и наоборот. Вот такая моя логика. Как бы это ни звучало слишком авантюрно со стороны противника, но я вот все-таки настаиваю на том, что они пойдут на в Херсонской области на Крым. Вот. Вот, я, знаешь, как я вообще не знаю, куда они могут пойти, но я в поддержку твоей вот мысли я могу сказать, что когда перед тем, как они устроили наступательную операцию, значит, в Курскую область, они очень долго, значит, разгоняли тему, что мы пойдем на Сумы, и потихоньку перебросили туда резервы для того, чтобы, скажем так, замаскировать свое наступление. Они якобы готовились к обороне, к тому, да, чтобы, ну, остановить нас при наступлении на Сумы. Сейчас они очень много вбрасывают, да, значит, 300 лодок форсирования на Херсон собираемся делать мы, и таким образом они могут также замаскировать, значит, свои силы под оборону, скажем так, херсонского, ну, направления, да, и, ну, может быть, я не знаю, может быть, могут попытаться, значит, накопив там силы, попытаться форсировать что-то сами. Может быть, оно, конечно, будет не особо удачное, но попытку такую, в принципе, они могут совершить, да. Да. Слушай, напоследок хотел передать привет нашей маленькой подписчице. Ее зовут Агафья, ей 9 лет, она нас смотрит, потому что она дочка нашего подписчика и тоже нас смотрит. Поэтому, Агафья, тебе привет, спасибо за внимание. И с наступающим новым. Если так дальше пойдет, то мы будем здесь, значит, поздравлять всех с днем рождения и ставить песни, вот, любимые подписчиков. Нет, это исключение из правил. Договорись, а то сейчас потом из ЦИПСа сделают караоке. Вот там, эй, вот этот, спой, я донатил, спой. Поэтому тут надо вот с этими моментами быть очень аккуратным. Вот, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.